Да, на своих предприятиях старался по возможности ограничивать эксплуатацию рабочих, но это был совсем не тот случай, когда проблему можно было решить простым росчерком пера, хотя бы потому, что любые такие улучшения условий работы ложились на промышленника тяжким бременем в плане увеличения затрат. Можно было легко не выдержать конкуренции в плане цены конечного продукта и вылететь с рынка. Поэтому улучшенные условия труда даже на моих фабриках и заводах предоставлялись в первую очередь высококлассным специалистам и, конечно, в тех местах, где производились инновационные товары, не имеющие конкурентов на внутреннем и внешнем рынке. И даже в такой мелочи шаги навстречу рабочим изрядно раздражали русских промышленников. На мое имя регулярно поступали доклады о том, что слишком мягкое отношение к рабочим идет во вред всей империи, и просьбы закрутить гайки у себя в хозяйстве, чтобы не давать поводов пролетариату требовать аналогичных условий в других местах. Если бы я не был императором и не имел под рукой весь репрессивный аппарат государства, уверен, горели бы мои заводы один за другим. Дикий капитализм в стадии первичного накопления капитала, как по учебнику. Так вот, мои рекомендации оказались следующими. Бастующим не мешать, выставить полицейский кордон, любые провокации предотвращать на корню, предупредить лидеров забастовочного движения об ответственности за переход от мирной демонстрации к полноценному бунту. Еврейские же погромы, как и любые другие, пресекать самым жестким образом с последующим разбирательством о том, кто за такими акциями стоит. Как потом мне рассказывали, рабочие поначалу при появлении жандармов, а полиции для обеспечения безопасности митингов очевидно было недостаточно, да и не была она тут заточена под такие случаи, были готовы начать полноценные боевые действия, но, когда оказалось, что никто силой их разгонять не собирается, произошло полнейшее единение государства и народа. На четвертый день забастовки в толпе рабочих начали мелькать подозрительные личности, и один раз даже кто-то пальнул из барабанника по стоящим в оцеплении армейцам, но тут сами пролетарии сработали на опережение. Схватили провокатора и выдали его властям. Отправляться на каторгу за чьи-то политические интересы большинство протестующих не желало совершенно. Пока рабочие Москвы изволили протестовать, подавая пример товарищам из соседних городов в Питере, происходили кадровые перестановки. Чернышов был отправлен мною в отставку как не справившийся с работой, на его место с должности главы жандармов перешел Орлов, а на его место я поставил генерала Корсакова. Последний хорошо проявил себя во время Восточной войны, когда занимался всей разведкой главной армии в Австрии, после чего его переманили в Окш, где он тоже не затерялся. Были, конечно, люди и поопытнее, однако я в какой-то момент понял, что традиция ставить на ответственные посты людей чуть старше себя уже перестала работать. Мне в 1846 году стукнул полтинник, и соответственно люди старше меня даже на 10 лет уже в своей массе ответственные посты не тянули. Устраивать же в стране геронтократию я совсем не хотел, задор молодости мне был все же приятнее, чем мудрость старости. Как-то незаметно набежали прожитые года, а с ними и необходимость перестраивать свои привычки. Корсаков же был на 3 года младше меня и вполне мог потянуть новую должность еще лет 10-15. Спустя 3 недели проходящей мирной революции, кое-где пролетарии все же переходили от слов к более тяжелым аргументам, связанным с порчей имущества, нарушением общественного порядка и прочими безобразиями, но усиленные жандармские команды быстро и безжалостно разгоняли такие выступления, после чего заводилы прямым ходом отправлялись на каторгу, когда забастовка начала перерастать в общенациональную, перекинувшись на другие крупные промышленные города Центральной России, а на пороге моего кабинета чуть ли не поселилась делегация от Союза русских промышленников, готовых уже на любые уступки, лишь бы хоть как-то запустить фабрики обратно в работу, я наконец вышел из добровольной изоляции и выпустил манифест. В нем я провозгласил начало разработки общеимперского закона о трудовой деятельности, в котором предполагалось зарегулировать взаимоотношения работника и работодателя. Также в тексте манифеста я признавал бедственное положение рабочих и соглашался с тем, что как минимум часть их требований вполне обоснована, и соответственно будущий трудовой закон будет защищать в первую очередь интересы пролетариев, а не промышленников. Объявлялось, что новый закон будет разработан до конца года и вступит в силу с 1 января 1847 года. а до этого рабочим предлагалось свернуть забастовку и вернуться на рабочие места. Для удержания же цен на хлеб в разумных рамках предполагалось внедрить целый комплекс срочных мер, включающих в себя временный мораторий на экспорт зерна за пределы таможенного союза и распаковку внутренних запасов для снижения цены на рынке хлебопродуктов. Такой поворот действительно несколько примирил бастующих, хоть и не всех. Отдельные вспышки протестной активности имели место до конца этого года, с действительностью, но при этом вызвал натуральный шок среди российских денежных воротил. Сама идея необходимости защиты прав рабочих со стороны государства вместо помощи по выжиманию из них всех возможных соков у многих банально не укладывалась в голове. Одновременно с этим все лето копавшее дело СИП начало ареста земских чиновников, которые оказались причастны к организации забастовок. На скамье подсудимых разом очутились целых 150 народных представителей из 11 губерний Центральной России. Большой открытый процесс детально освещался в прессе, что тоже стало причиной спада протестной активности. Никому не нравится, когда его используют в темную для удовлетворения собственных политических амбиций, и закончился уже весной следующего 1847 года отправлением части фигурантов на каторгу по статье о попытке покушения на императорскую власть. Поскольку попытка была не связана с покушением на жизнь императора, вышка по этой статье не предполагалась, но вот пожизненная каторга, что на самом деле не сильно лучше, вполне. Введенный в действие уже под занавес года трудовой закон в итоге стал одним из самых прогрессивных в мире. Собственно, он и особых аналогов-то не имел, только в Великобритании до этого как-то пытались законодательно ограничить эксплуатацию рабочих, но по правде говоря, все эти попытки были достаточно вялыми. Мы же решили жестко очертить рамки, выход за которые сам по себе представлялся не только незаконным, но и аморальным. Был установлен максимальный 12-часовой рабочий день и 72-часовая рабочая неделя. Для лиц от 14 до 18 рабочая неделя сокращалась до 66 часов, а для детей от 10 до 14 – до 60. Плюс таким детям было предписано посещать начальную школу не меньше 12 часов в неделю, и за эти часы работодатель также должен был платить по средней ставке. Детей младше 10 лет привлекать на работы было категорически запрещено. Вводилось такое понятие, как минимальная часовая ставка, размер которой определялся на губернском уровне и ниже которой предприниматель просто не мог платить своим рабочим. Устанавливалось государственное регулирование и государственный присмотр за деятельностью профессиональных союзов, которые отныне нужно было регистрировать, а деятельность без регистрации становилась уголовным преступлением. Также деятельность таких объединений запрещалась в случае объявления военного или чрезвычайного положения. Это была откровенная кость, брошенная промышленникам. Впоследствии такая норма позволила некоторым образом взять профсоюзы под контроль и не допускать совсем уж оголтелых забастовочных движений. Я, конечно, всей душой желал улучшить жизнь простого рабочего, но точно не ценой разрушения национальной промышленности. В структуре МВД была учреждена трудовая инспекция, чьи служащие должны были впоследствии присматривать за соблюдением закона и решать трудовые споры на низовом уровне. В случае, если спор выходил за рамки полномочий инспектора, предполагалось передавать его на рассмотрение в суды. Таким образом, в России впервые в мире рабочие получили право на судебную защиту собственных интересов. Из этой неприятности, кстати, нам в итоге удалось соорудить весьма приличную медийную победу. Введение в действие первого полноценного трудового законодательства широко освещалось в иностранной прессе подконтрольными мне издательствами и, надо признать, эти статьи нашли широкий отклик в сердцах рабочих и других европейских стран. Доходило даже до того, что французская тайная полиция налагала цензурный запрет на публикацию подробностей о российском трудовом законе, чтобы не баламутить собственных пролетариев. Но и это не помогло. Все же в 19 веке мир уже стал гораздо меньше, чем раньше. Поезда, пароходы, телеграф, информация так или иначе проникала повсюду и кое-где даже вызывала всплески протестной активности под лозунгами о необходимости защиты прав рабочих и принятия аналогичных законов. В итоге это вылилось в попытку протащить некий похожий закон через национальное собрание, однако французские промышленники тут встали насмерть, объединившись с императором, который в отличие от меня не понимал всей важности процесса. На любую попытку черни забрать себе чуть больше прав реагировал весьма и весьма болезненно. Окончательно торпедировали процесс, что впоследствии им серьезно аукнулось. К сожалению, И для нас вся эта история тоже не закончилась без последствий. Сложно сказать, что стало глубинной причиной. Наука об экономике в эти времена была еще совсем не той, что в будущем. Хотя и там зачастую на троих ученых-экономистов было примерно 4 экспертных мнения по поводу любого вопроса, однако то, что именно проблемы с продовольствием и последовавшие за этим целое лето забастовок стали последней каплей, можно было особо не сомневаться. 11 октября 1846 года неожиданно, что называется без объявления войны, произошел обвал на Петроградской фондовой бирже, которая за день потеряла больше 15% своего основного индекса. Разразившаяся впоследствии паника стала российскому финансовому сектору еще 20% капитализации в следующие полтора месяца. Тут нужно понимать, что последние 7 лет после победы в Восточной войне российская экономика росла огромными темпами. Понятное дело, такого индекса как ВВП в эти времена еще просто не было, но даже если судить чисто по размеру расходной части годового бюджета, то она за столь короткий срок выросла с 600 миллионов рублей до 920. С учетом золотых поступлений из Калифорнии и 20% девальвации рубля, что делает этот рывок не столь впечатляющим, но даже так по темпам развития мы резко обошли англичан и наконец вырвались на первое место в мире. Во всяком случае среди крупных государств, всякую мелочь, которая может вырасти на 100%, выиграв в соседнем городе в лотерею, мы естественно в расчет не берем. Такие темпы роста видимо привели в том числе и к надуванию пузыря на бирже, который при первых же признаках спада, тут возможно была и моя личная ошибка, признаю, история с внедрением трудового законодательства для местных могла выглядеть излишне экзотически, с грохотом и лопнул. На этот раз залить биржу свободными деньгами, чтобы оперативно потушить начавшийся пожар, оказалось невозможно. Во-первых, лично у меня под рукой не оказалось достаточного количества средств, пришлось оперативно скидывать кое-какие иностранные активы, чтобы выкупить обвалившиеся в цене акции, но это была капля в море. По сравнению с прошлым кризисом 1834 года объем торгов на Санкт-Петербургской бирже вырос больше чем на порядок, и в докризисном 1845 составил почти 3,5 миллиарда рублей при более чем 4000 различных видов ценных бумаг, включая те, что были эмитированы зарубежными компаниями и даже государствами. Так на столичной бирже, например, свободно обращались облигации государственного займа большей части стран-участниц таможенного союза, были представлены английские и французские банки и даже американские железные дороги. Можно было, конечно, использовать золотой запас для выкупа акций и прекращения паники, однако вначале я промедлил, побоявшись уронить национальную валюту, вызвать панику уже среди населения, что могло привести к абсолютно катастрофическим последствиям. А потом стало просто поздно, процесс превратился в совсем неуправляемый и пришло понимание, что на этот раз Россия так просто не отделается. Впрочем, российские проблемы оказались очень заразными и опасными не только для нас, но и для общемировых финансов. Паника на Санкт-Петербургской бирже быстро перекинулась на западные площадки и ударила по финансовому сектору Англии, Франции и США. Учитывая то, что наши партнеры только-только начали выкарабкиваться из пучины проблем, начавшихся еще в середине 1830-х с обрушения пирамиды Никарагуанского канала, возможно, удар по их финансовому сектору оказался еще более болезненным, чем по российскому. В итоге кризис продлился долгих 3 года и закончился только в 1849 году с возвратом на показатели 1845 года. Что касается лично моих финансов, то подтверждая аксиому гласящую, что во время кризиса бедные становятся еще беднее, а богатые – еще богаче, я сумел не слабо округлить свои капиталы, прикупив кое-какие активы на минимуме их стоимости. К тому же 1849 году, который ознаменовался выходом из кризиса, общая стоимость принадлежащих лично мне, не как императору, а как гражданину Романову, активов перевалила за 1 миллиард золотых рублей. Можно с определенной уверенностью сказать, что в эти времена я был самым богатым человеком в мире. Интерлюдия 3. Всем лежать, никому не двигаться, это ограбление. Бах, бах. Первая пуля выщербила из потолка здоровенный кусок побелки, вторая, пущенная в сторону кассы, разнесла толстое стекло, обрушив его пол водопадом из крупных и острых осколков. Где-то в стороне истошно завизжала девушка, дремавший на стуле охранник, судя по всему, отставник из тех, что выслужили несколько сроков и получили все возможные льготы, подхватился и начал неловко вытаскивать из кобуры штатный барабанник, но был остановлен направленным в середину лбадулом. «Не нужно, давайте обойдемся без крови, я не хочу никого убивать, заберу казенные деньги и уйду. Оно совершенно точно не стоит в вашей жизни. Давайте вы мне просто отдадите оружие и не будете заставлять выпускать вам мозги». На лице охранника отобразился сложный мыслительный процесс, однако, ловко обращавшийся с оружием налетчик реальных шансов ему практически не оставил. Поэтому отставник просто кивнул, подцепил барабанник мизинцем и очень медленно положил его пол, после чего также аккуратно толкнул пистолет в сторону грабителя. «Вот и славно, вот и хорошо, а теперь ложись на пол, лицом вниз и положи руки на затылок. Лис, держи его, чтобы не рыпался». Второй налетчик только кивнул и без разговоров сунул кулаком в табло какому-то представительному мужчине в мундире железнодорожного ведомства, который, видимо, не осознав всю серьезность ситуации, начал возмущаться, активно размахивая руками и угрожая нарушителям спокойствия всяческими карами. Мундирный как-то забавно булькнул и осел на пол как мешок с картошкой, очевидно, желание как-то еще высказывать свое недовольство у него мгновенно закончилось. «Дамы и господа», запрыгнув на конторку местного клерка и скинув пинком на пол стопку каких-то бумаг, отчего те разлетелись, покрыв собой чуть ли не четверть всего главного зала, обратился к присутствующим третий налетчик. «Мы не собираемся вас грабить, можете не прятать свои кошельки и часы, дамы, мы пришли сюда не за вашими украшениями, можете не переживать. Мы собираемся взять то, что принадлежит государству, а значит, в некотором смысле и нам тоже. Эй ты, конторная рожа, давай сюда ключи от сейфа, и никто не пострадает». Последнее обращение налетчик адресовал работнику банка, который попытался укрыться за своей стойкой, постаравшись сделаться маленьким и незаметным, чтобы о нем вообще не вспомнили. Конечно же, учитывая добрые 100 килограмм живого веса, проделать подобный трюк ему оказалось не под силу. «Какой ключ? У меня ничего нет, я всего лишь мелкий клерк, перекладывающий бумажки», почему-то заикаясь на букве, ответил работник банка, что естественно налетчиков удовлетворить не могло. Бах! Главный в шайке, привлекающий все внимание людей к своей персоне и явно получающий от этого удовольствие разбойник, навскидку пульнул в клерка из своего барабанника. Пуля прошла чуть правее головы заикающегося клерка, попав в стол и отколов от него длинную щепку. «Ой, промазал. Ну ничего, сейчас я подойду, и если ты, паскуда такая, резко не вспомнишь про ключ, то второй раз я точно попаду в цель. Где ключи от сейфа, свинота ты жирная?» Четвертый налетчик, последний, который до этого момента еще не произнес ни слова, пока остальные разбирались с людьми, закрыл дверь банка, повесил предусмотрительно принесенную с собой табличку «Ревизия», потом бросился к шторам и тоже сделал так, чтобы с улицы было не видно, что происходит в помещении отделения Первого российского банка. После этого он, перехватив оружие, начал обходить помещение банка и проверять все боковые комнаты на наличие там людей. Всех, кого находил, выводил и также молча укладывал на пол в общем зале. К счастью, сопротивления никто не пытался оказывать, потому что убивать обывателей князю Алексею Петровичу Чагадаеву не хотелось совершенно. Да и вообще грабить банк потомку 200-летнего княжеского рода было противно, но вот выхода другого он просто не нашел. Либо так, либо в петлю. Последнее, конечно, выход, но вот двоих детей он совершенно точно на ноги помощь поставить не поможет. Да и вообще самоубийство князю всегда казалось чем-то сродни дезертирству, ну а в этом грехе боевого ротмистра Кирасира, прошедшего Царьградскую войну до самого Рейна, обвинить уж точно никто бы не смог. История падения семьи Чагадаевых началась не вчера. Собственно, мелкий татарский княжеский род никогда не мог похвастаться особым богатством. В начале века еще при отце нынешнего императора им принадлежало несколько деревенек на 1500 душ крепостных, что позволяло худо-бедно оплачивать себе ту жизнь, которая должна быть у нормальных столичных дворян. Иметь свой дом, содержать выезд, выделять приданное дочерям, служить в гвардии, не в гусарах, конечно, но все же, и в целом не испытывать нужды. Потом отец Алексея Петровича ввязался в неудачный заговор против Александра и в 1815 году и уехал на каторгу. Самому теперешнему налетчику пришлось уходить из гвардии, куда поступил только за год до этого, переводиться в армейский полк и прощаться со всем карьерными перспективами. Отслужил 10 лет в конном полку, Воевал на Кавказе, вышел в отставку по истечении 10-летнего срока. Денег хронически не хватало, пришлось продать дом в столице и уехать в имение в Тамбовской области. А потом пришел этот, и понеслось. Чагадаев всегда считал себя нормальным человеком. Любил охоту, разводил собак, трахал крепостных девок, играл в карты, умеренно. Занимался хозяйством постольку поскольку, считая, что все эти денежные дела, они дворянина недостойны, настоящий князь должен воевать, водить полки на врага. Ему с карьерой не повезло, многого выслужить не смог, ушел в отставку штаб-ротмистром, когда понял, что батальона ему никогда не дадут из-за отца-заговорщика. Ну а деньги? Нанятый управляющий оказался вороват. Второй, когда первого поймал буквально с поличным, как выяснилось, был не лучше. Потом император взял и отменил крепостное право, нанеся тяжелейшую пробоину хозяйству князя. Он попытался отбить свое, подняв стоимость аренды земли, но крестьяне неожиданно начали разбегаться. Попытка удержать их силой наткнулась, и это, можно сказать, окончательно уверило мужчину в том, что наступают последние времена, на полное непонимание властей. Он буквально чуть не попал на каторгу за то, что приказал поучить пару особо задиристых простолюдинов. Отделался штрафом, но ненависть к нынешнему императору, подрывающему устои общества, приобрел всепоглощающую. Они даже как-то обсуждали с такими же соседями-бедолагами из Тамбовского дворянского собрания возможности изменения государственной политики, вплоть до самых радикальных, но однажды в имение заехал невзрачный ротмистр из СИП, показал пару анонимных доносов, в которых князь Чагадаев выставлялся опасным смутьяном и попросил не доводить до греха. Можно сказать, вынес устное предупреждение. На этом весь революционный запал неудачливого заговорщика и угас. Повторять судьбу сгинувшего где-то в Сибири отца князь не хотел совершенно. Потом в начале 30-х было короткое увлечение акциями железных дорог. Они тогда росли как на дрожжах. Казалось, любой может сделать тут состояние буквально из воздуха. Результат закономерен. Крах 1834 года, проданные, чтобы расплатиться с долгами земли, а потом и само имение, содержать которое без постоянного дохода было просто невозможно. Потом были 3 года бесконечных попыток как-то пристроиться в новой жизни бедного человека. Сначала князь не хотел возвращаться на службу, там шли реформы, менялось все, рекруты сменились призывниками, к ним почему-то стало нельзя применять телесные наказания. Появились бесконечные учения, красивую форму поменяли на что-то отвратительное цвета дерьма, в офицеры начали массово пролазить чуть ли не вчерашние крестьяне, а дворян отправляли учиться даже тех, кто на службе уже отрубил 2 десятилетия. В общем, как тогда думал Чагадаев, шел процесс уничтожения вооруженных сил страны. 2,5 года князь вынужденно работал преподавателем в гимназии и возненавидел это дело всей сущностью, от корней волос до кончиков ногтей. Поэтому начавшуюся большую войну воспринял как знак свыше и все же вернулся на службу. 3 года войны описывать нет смысла. Ходил в атаку, труса не праздновал, был награжден клюквой к оружию, получил ротмистра и пару новых шрамов, как уже упоминалось, победу встретил на Рейне. Потом отслужил еще положенные по договору 2 года и вновь вышел в отставку в 1841 году. Армия активно сокращалась до размеров мирного времени, и в ней Чагадаеву просто не нашлось места. Нет, ему предлагали сдать по-быстрому, как ветерану со всем уважением, но без поблажек, экзамены, получить майора и батальон где-то на краю света. Тем, где через пару лет встал новый город Владивосток, было много пустой земли, чуть-чуть местных узкоглазых и 1,5 европейских лица на 1000 километров окрест. Как ему сказали, в батальоне европейцами будут только офицеры, подофицеры и сержанты, а большую часть рядовых еще предстояло набрать из тамошних новых подданных императора. Князь представил себе эту затею, сплюнул в сердцах и написал рапорт, ну его к чертям такие приключения, майорские погоны и шанс получить полковника к отставке через 15 лет того не стоят. Хоть может и прогадал, этого уже не узнать. Следующие 4 года получились достаточно спокойными, больших денег князь заработать не мог, но денежное содержание отставного ротмистра кое-как позволяло жить. Не в столице опять же, но на жилье, еду и так по мелочи хватало. Князь попытался пролезть в земский совет Тамбовской губернии, но там, как оказалось, всем правили толстосумы, Ему, бедному отставному офицеру, получить хоть сколько-нибудь реально хлебную должность было крайне сложно. И опять Чагадаева раздражала эта молодая поросль, вчерашние разночинцы, ну вориши, сумевшие нахапать как-то денег, заработавшие состояние на войне, пока он, природный князь, защищал отечество живота нажалеючи. А еще они были чуть ли не через одного дворянами, чаще всего личными, непотомственными, но, черт побери, какой из вот этого дворянин, и вот с ними он должен был сидеть бок о бок, ручаться как с равными, а ведь были в губернском собрании и вовсе крестьяне от сохи, сумевшие как-то после 1829 года развернуться, скупить участки менее оборотистых соседей и стать большими по меркам губернии хозяевами. Всего за каких-то 15 лет дворян-помещиков, соль земли русской, на которых последних 500 лет держалось государство, сменила безродное сиволапое мужичье. От этого князь скрипел зубами, регулярно прикладывался к бутылке, но терпел. Место в земствах было единственным для него способом держаться на плаву, пусть даже субстанция, в которой он плавал, была очень далека цветом и запахом от бургундского вина, имея подозрительно коричневатый оттенок. А потом все окончательно рухнуло этим летом. Начались протесты черни, их как-то связали с земствами и начали чистить местные советы от неблагонадежных элементов. Тут, естественно, всплыла и история его заговорщика отца и высказанные когда-то давно антимонархические мысли по поводу стиля правления нынешнего императора. Короче говоря, земский совет Тамбовской губернии нужным числом голосов лишил князя мандата, назначив в его округе перевыбор, и теперь ему не оставалось ничего иного, кроме как взять свое силой оружие и махнуть за границу, доживать последние годы где-нибудь во Франции, а лучше в США, там уж точно архаровцы Николая его не достанут. Придется, конечно, смириться с тем, что за океаном его княжеский статус ничего не значит, но зато у него будут деньги, а они всегда облегчают жизнь. Ну вот так бы сразу. И зачем было строить из себя стойкого оловянного солдатика? На другом конце зала меж тем пара крепких аргументов вынудила толстомясого приказчика все-таки расстаться с ключами от сейфа, в котором как раз находилась большая сумма наличности, привезенная для выплаты зарплат многочисленной армии губернских чиновников. По данным Волка, в сейфе должно было быть около 1,5 миллионов, по 250 тысяч на брата, включая ожидающего на улице извозчика и наводчика в штате финансового учреждения, который и подсказал самый выгодный для ограбления момент – рублей. Чагадаев даже мысленно называл подельников придуманными под это дело кличками, которые должны были уберечь грабителей от разоблачения в дальнейшем. Они вообще подошли к акции максимально аккуратно, скрытые специальными масками лица, левое оружие, доставшееся окольными путями и не способное указать на владельцев, экипаж угнанный заранее. Теоретически вообще ничего не могло указать на бандитов. И, наверное, все прошло бы полностью успешно, если бы не одна маленькая деталь, о которой бандиты не знали. Всего месяцем ранее без широкой огласки в отделениях ПРБ начали ставить простейшую электрическую сигнализацию в виде тревожной кнопки. Едва только грабители воровались внутрь банка, приказчик нажал на скрытую от досужих глаз кнопку, а где-то в отделении полиции на специальном щите загорелась лампочка, сигнализируя о том, что на охраняемом объекте происходит что-то нехорошее. Простая, можно даже сказать примитивная, система, что, однако, совсем не снижает ее действенности. А вот человеческий фактор снижает. Вместо того, чтобы сразу поднять все полицейскую управу, сообщить в жандармское отделение и потребовать прислать подкрепление, как того требовала инструкция, дежурный полицейский чин просто направил сержанта с напарником, чтобы тот посмотрел на месте. Впрочем, это тоже можно понять, Тамбов был мирным и спокойным провинциальным городом, серьезных банд тут не имелось. Большая часть уголовных правонарушений относились либо к пьяным дракам, либо к мелким кражам. Мысль о реальности какого-то полноценного вооруженного налета дежурному просто не пришла. Тем более, что за последние пару недель уже имели место несколько случайных нажатий и одно срабатывание, связанное с технической неполадкой. Легавый АТАС, процесс спакования наличности в заблаговременно принесенные сумки, был прерван самым бесцеремонным образом. Один из налетчиков, Лис, тот, который успокоил ретивого чиновника, первым заметил пытающегося что-то разглядеть внутри сквозь занавешенное и забранное решеткой окно полицейского. Снаружи было светло, внутри полумрак, поэтому сержант, чтобы понять, что происходит в отделении ПРБ, вынужден был буквально прильнуть лицом к стеклу и стал отлично виден грабителем. Ничего умнее, чем просто пальнуть сквозь стекло, лис не придумал. Да просто сдали нервы, если говорить честно. Бабах, звон разбитого стекла, темная фигура по ту сторону окна медленно оседает на тротуар. Твою мать, я тебе этот барабанник в задницу засуну, теперь уже не выдерживают нервы у князя. Нет, попадаться в руки служителям закона он в любом случае не собирался, но вот понимание того, что теперь полиция будет искать их с удвоенной и утроенной активностью, Чагадаев имел полное. Ты что натворил, дятел? Это ж легавый был, что мне нужно было ждать, пока он нас заметит и поднимет тревогу. Попытался оправдаться лис, но судя по отсутствию уверенности в голосе даже он сам понимал, что спорол глупость. Хватаем мешки и валим быстрее. Осуществить задуманное на базе с налетчиком, однако не удалось. Подстреленный сержант вышел на проверку сигнала из банка не один, а с напарником, и едва дверь банка открылась, как прямо в проход начали лететь одна за другой пули, выпущенные из служебного барса. Первая же пуля попала шедшему впереди лису в грудь, отбросив его назад на следующего вторым князя. Они вместе повалились на пол, кто-то успел толкнуть дверь, отрезая помещение банка от улицы и тем самым прекращая свинцовый ливень. Лис ранен. Хватая его, раненого подхватили под руки и поволокли обратно в главный зал. Впрочем, судя по выступившей на его губах кровавой пене, спасать грабителя было уже поздно. Что делать будем? На лицах бандитов, пусть даже за масками были видны только глаза, но даже они отражали полный спектр обуревающих их эмоций, проявилась полна растерянность. Весь план предполагал один стремительный наскок, а вступать в полноценные боевые действия никто реально не собирался. Поднимай людей, пустим их вперед в виде живого щита, а сами под прикрытием прорвемся к повозке и свалим, пока жандармы не набежали. Сказано, сделано. Бандиты, бросив уже бездыханное тело подельника, вновь подхватили сумки с деньгами и принялись пинками поднимать ставших резко небесполезными посетителей банка. Импровизированный Хашар от своей роли оказался не в восторге, но, когда в спину упирается пистолет, а на полу уже валяется один труп, большого желания высказывать свое недовольство бандитам как-то особо не находится. Просто берешь и делаешь то, что от тебя требуют, надеясь на благополучный исход. Дальше все происходило очень быстро. Вновь открылась дверь банка, и оттуда начали выбегать люди. Визжа, крича и матерясь, порская сразу в разные стороны, чтобы уйти с потенциальной линии огня. За ними ломанулись и бандиты, таща на себе награбленное. Бах, бах, бах. С разных сторон начали палить бандиты и полицейские. К одинокому бойцу уже подтянулась пара соседних квартальных надзирателей, еще один рванул за подмогой. Впрочем, новости и так распространялись со скоростью молнии, и в губернском жандармском управлении уже поднимали силы, в том числе и специальный отряд, подготовленный для боя в городской застройке, созданием которых озаботились еще лет 15 назад. Впрочем, к месту действия они все равно не успевали, так что в расчет их брать смысла нет. Зато есть смысл брать в расчет пятого подельника налетчиков, который стоял около запряженной двойкой лошадей пролетки и представлял собой своеобразную группу эвакуации. Он тоже был вооруженный в момент, когда бандиты пошли на прорыв, открыл стрельбу полицейским во фланг, мгновенно ставя их в невыгодное положение. Один служитель закона упал, схватившись за грудь, другой, забыв обо всем, бросился внутрь расположенной в соседнем здании скобяной лавки в поисках укрытия, и только последний полицейский, достаточно хладнокровно упав на брусчатку, чтобы сократить свой профиль, выпустил все 5 оставшихся в барабане патронов и только после этого тоже предпринял ретираду. Стрельба в итоге обошлась бандитам в еще одного раненого. Им оказался заяц, поймавший пулю в живот и теперь отчаянно матерящийся, проклиная всех полицейских мира. Его кулем закинули в повозку, и та, не теряя времени, рванула прочь в сторону реки Цны, туда, где располагался Казанский монастырь, и где проще было затеряться. Тем более стоило ускориться, что из-за поворота Красной улицы на проспект выскочили несколько всадников, которые явно относились к какому-то силовому ведомству. «Гони, гони быстрее!» Медведь, трясущимися от возбуждения руками, принялся перезаряжать свой барабанник, но в подскакивающей на булыжниках повозке сделать это было максимально затруднительно. Только князь достаточно хладнокровно достал из кармана запасной барабан, который носил с собой еще по армейской привычке, и быстро сунул его на штатное место, не заморачиваясь с перезарядкой камор по отдельности. Да на новейших барсуках, использующих патроны с цельными латунными гильзами, делать это было проще, но совершенно точно не в такой момент. «Доктора, мне нужно к доктору, истеку же кровью». Каждый подскок повозки на очередном дорожном ухабе пробивал рану бандита тягучей болью, кишки как будто жгло огнем, заставляя уже даже не материться, а просто заунывно причитать. Выстрелы, цокот копыт, свистки полицейских, крики, стоны, дробный перестук колес – все это в моменте слилось в дичайшую какофонию. Князю даже на секунду показалось, что он опять ведет своих второсортных, первосортные были гвардейские, но их во время войны на всех не хватало, вот и сформировали пару полков такой себе эрзац тяжелой кавалерии из резервистов, кирасиров в атаку на баварцев. Он даже тряхнул головой и сильно ущипнул себя за ногу, чтобы сбросить наваждение, тем более что просвистевшая у уха пуля намекала, что расслабляться пока рано. «Доктора!» — продолжал стонать раненый. «Да ты достал уже, заткнись!» Медведь выхватил откуда-то из-под одежды длинный нож и одним ударом вскрыл раненому горло, одновременно выталкивая уже мертвого, по сути, человека из повозки. Но обескураженный взгляд князя-бандит только оскалился и пояснил: «На четверых куш делится лучше, чем на шестерых. И что у нас тут?» Губернский полицмейстер нервно подкурил кое-как забитую табаком трубку. Ему уже телеграфировали из столицы с недоуменным вопросом о том, что у них там в Тамбове вообще происходит, и какого лешего он подобное позволяет. Предчувствие близкой головомойки делало коллежского советника Говорова крайне раздражительным, его настроение волнами расходилось вокруг, заставляя, кажется, и подчиненных бегать быстрее. «Ограбление, ваше высокоблагородие». Предварительно, пятеро варнаков вооруженных, четверо внутрь пошли, один снаружи дожидался. «Сколько денег забрали, выясняем, но вроде бы не меньше миллиона целковых. Двое полицейских погибли, один ранен, тяжело. Также пострадали при перестрелке двое гражданских, это если не считать истерики у барышни и пару разбитых носов. Надеюсь, гражданских не наши остолопы подстрелили. Думать о том, что будет с его карьерой, если в газетах напишут про расстреливающую мирных горожан полицию, Говорову не хотелось абсолютно. Боюсь, ваше высокоблагородие, тут опять же порадовать нечем. Твари пустили людей перед собой в виде живого щита и стреляли, прикрываясь их телами. Полицейские стреляли в ответ, так что следователь не так давно созданной сыскной полиции только развел руками. К середине столетия структура полиции на местах получила разделение на следственную и территориальную части. Например, в Тамбове территориальная полиция базировалась на системе квартальных надзирателей, за каждым из которых была закреплена собственная территория. Им подчинялись дворники, всякие внештатные агенты, добровольные помощники и прочие содействующие. Также квартальные обыкновенно имели в подчинении 2-3 нижних полицейских чина, поскольку хоть должность и называлась квартальной, чаще всего подведомственная территория занимала несколько прилегающих улиц, и одному человеку с ее контролем было бы справиться просто невозможно. В свою очередь квартальные подчинялись нескольким, в зависимости от размера населенного пункта, управам благочиния, а те уже городскому полицмейстеру. Квартальные следили за порядком, предупреждали правонарушения, контролировали различный сомнительный контингент, проживающий на их территории, разбирали мелкие жалобы населения, боролись с мелкой преступностью типа тех же карманников, олицетворяли собой отческий, но постоянный и всевидящий, присмотр власти и лично императора за народом. Следственная часть зачастую подобного территориального разделения не имела, в относительно небольших городах следственный отдел зачастую был вовсе один. Следователи занимались серьезными преступлениями и непосредственно сыскной работой. Кражи, убийства, мошенничество, прочие преступления против личности и собственности. Политическими преступлениями занималась СИП, экономическими, в том числе связанными с коррупцией чиновников первых шести классов, экономическая полиция Министерства финансов. Также буквально за пару лет до описываемых событий была сформирована структура транспортной полиции, занимающейся поддержанием порядка на железнодорожном и речном транспорте, то есть там, где граждане активно перемещались по империи и местным территориальным структурам присматривать за ними было несподручно. Транспортная полиция не подчинялась напрямую городским и губернским полицмейстерам, а имела свою пирамиду, обусловленную структурой быстро развивающейся транспортной сети империи. Кроме того, в оперативное подчинение полиции на момент массовых мероприятий или для усмирения бунтов поступали местные жандармские команды, которые в обычное время проходили по военному ведомству. Были еще частные сыскные агентства и конторы, однако широкого распространения, по крайней мере в Центральной России, они не получили. Слишком уж много тут было штатных силовиков на государевом окладе, просто работы не имелось в достаточном количестве. Ну разве что за неверной женой проследить, но эти вопросы явно выходили за рамки интересов полицейского ведомства. А вот на окраинах империи, особенно там, где полноценное гражданское управление еще не успело сформироваться, и за порядком присматривали военные, частный сыск вполне себе работал и даже местами процветал. Впрочем, было понятно, что, когда империя полноценно встанет двумя ногами и на тех землях, частым сыщиком и наемным приставом станет и там не слишком комфортно. Что за налетчики? Откуда взялись? Полицмейстер еще раз нервно затянулся и бросил взгляд на подчиненного. Пока сложно сказать. У них двое убитых, мы их проверяем по картотекам, но судя по клеймам из опытных душегубов, еще одного взяли раненого, его как раз сейчас допрашивают. Вроде как еще двое были из бывших военных, но это не точно. Взятый потерял много крови, еле ворочает языком, особо не поспрашиваешь, того и гляди сам загнется. Разве что, он назвал подельника князем, что это прозвище или реальный титул, тоже непонятно. Только князя-разбойника нам тут не хватало. Дубровский, мать твою, нашелся мне на голову, пробормотал полицмейстер, чувствуя, как еще недавно такие реальные перспективы переезда в столицу рушатся прямо на глазах. Опрашиваем посетителей банка, лица у этих были скрыты, но голос многие смогут опознать, наверное. И да, говорят, что вот тот, который военный вроде как выделялся манерами или способом построения фраз, вроде как даже меньше матерился, а когда убили первого полицейского высказался, что не нужно было этого делать. Шайка, состоящая наполовину из каторжников, наполовину из военных, причем один, возможно, даже князь, принялся вслух размышлять главный полицейский губернии. Еще раз пыхнул дымом, рассеянно сплюнул горькую слюну на мостовую, вытряхнул содержимое трубки об каблук и двинул внутрь злосчастного помещения банка. Князей у нас немного, они все на виду. А уж так, чтобы он воевал, а теперь имел резоны податься в грабители банков, так и вовсе. Единицы, пожалуй. Внутри банка вовсю шаманили полицейские следователи. Как таковой научной и экспертной системы внутри министерства еще не существовало, но отдельные технические приемы уже вполне применялись. Например, светописание места преступления. Один из полицейских, специально прошедших соответствующие курсы, как раз настраивал оборудование, чтобы запечатлеть очередной ракурс. А еще пара мужчин с кисточками что-то делали вокруг открытого грабителями денежного хранилища. Налетчики откуда-то знали про то, у кого ключ от сейфа, пояснил руководящий следователями коллежский асессор. Но при этом притащили с собой целый мешок динамита, видимо на случай, если придется взрывать. Этим количеством можно было все здания сложить, больные ублюдки. Что вы делаете? Поинтересовался полицмейстер. Он очень давно перешел с работы на земле к чисто административным обязанностям и следить за последними течениями в деле поимки преступников успевал не всегда. Лица они закрыли, тут не поспоришь, а вот перчатки надеть, не додумались. А меж тем последние исследования говорят, что узор на пальцах каждого человека совершенно уникален, двух одинаковых просто нет. Вот мы эти отпечатки сейчас с сейфовой двери и снимаем. А смысл? Ну, в поисках это, конечно, не поможет, но вот если грабитель будет уже найден и потребуется точно определить его причастность, тогда можно будет сравнить его отпечатки с этими. Следователь кивнул на пустующий сейф, и сомнений уже в дальнейшем просто не останется. Хм, интересная мысль. Когда к князю Чагадаеву пришла полиция, он поначалу даже не волновался. После ограбления прошло больше 3 месяцев, деньги были надежно спрятаны, лицо он свое никому не показывал, даже если его опознает кто-то из подельников-бандитов, это будет всего лишь слово против слова. Слово князя против слова каторжанина. Конечно, судебная система в России последние десятилетия демонстрировала постепенный отход от классовых предрассудков, но обращение «Ваша светлость» еще имело немалый вес в обществе. Вообще-то сначала он хотел махнуть за границу, но попытка сбежать сразу после ограбления могла бы выглядеть подозрительно, да и весной следующего года у старшего сына должен был произойти выпуск из кадетского корпуса. Короче говоря, князь решил не пороть горячку и выждать немного времени. Он-то уедет, а вот дети останутся, и портить им репутацию откровенно не хотелось. Несколько допросов, недоумевающий, дорогой, благо теперь с деньгами проблем у аристократа не было, адвокат только разводил руками, гарантируя, что с такими доказательствами князя осудить в суде присяжных будет просто невозможно. Их фактически и не было, резоны полицейских сводились к тому, что Чагадаев подходит на роль злодея лучше всего по косвенным параметрам, а потом его повели на странную процедуру. Обмазали руки какой-то густой липкой краской и заставили оставить отпечатки ладони и каждого пальца на специально для этого отпечатанном бланке. «Видите ли, князь, извольте обращаться ко мне как положено, ваша светлость». «Ну», — замялся следователь, потом тряхнул головой и кивнул, — «впрочем, извольте, ваша светлость, прав состояния вас не лишали. Пока, хоть я, конечно же, и уверен, что за этим дело не станет. Так вот, главная хитрость в том, что папиллярный узор, который вы можете видеть в качестве отпечатка на бумаге, он уникален для каждого человека. Мы возьмем ваши отпечатки и сравним с теми, что обнаружили на двери банковского сейфа. И если они совпадут, когда они совпадут, сомнений в вашем участии уже не останется. Что за бред, ни один суд в это не поверит, какие-то отпечатки, вы бредите. Отнюдь, ваша светлость. За последние пару лет вышло несколько исследований, посвященных этому факту, и все испытатели сошлись на том, что узоры на пальцах бывают нескольких типов, но в деталях всегда есть отличия. Суд над князем Чагадаевым, опустившимся до банального разбоя, вызвал широкий общественный резонанс, а внутри полицейской системы стал толчком к составлению поголовной картотеки отпечатков пальцев всех задерживаемых субъектов. До этого сличение папиллярных узоров рассматривалось только как побочный аргумент, который практически невозможно использовать в реальном расследовании, но процесс над тамбовским грабителем банка оказался первым, где обвинение чуть ли не полностью устроилось вокруг сравнения отпечатков пальцев преступника и найденных на месте преступления. Можно сказать, что князь Чагадаев, его в итоге, вот уж хохма, приговорили к пожизненной каторге за убийство двух полицейских. Он, считай, повторил путь отца, пусть и немного в другой плоскости, хоть боялся этого всю жизнь, сумел достичь знаменитости и увековечить свое имя в учебниках. Правда, достаточно сомнительным образом и только в учебниках по судебной экспертизе. Глава 8. 1846 год проводили без сожалений, перекрестясь и три раза сплюнув через левое плечо. Весь 1847 год прошел под знаком переезда сначала двора, а потом и прочих государственных органов на новые места в отстроенной буквально с нуля столице империи. Сам манифест, объявляющий Николаев новой столицей России, был оглашен еще 15 апреля, однако, понятное дело, мгновенно, по щелчку пальцев переместить столь значительную массу людей, а с ними и всякого имущества, необходимого для обеспечения нормальной их деятельности, было просто невозможно. Дело тут изрядно облегчалось тем, что схема расположения будущих организаций и учреждений была подготовлена еще на этапе строительства. Каждое министерство и каждый отдельный департамент получил свое жилье исходя из потребностей, с некоторым запасом по вместимости, конечно, и поэтому нормальная в таких случаях путаница в этот раз была сведена к минимуму. Огромным испытанием переезд стал для всей транспортной системы страны. Честно говоря, не представляю, как именно большевики переезжали из Петрограда в Москву. Про переезд времен Петра, наверное, вспоминать смысла нет, все же количество чиновников с тех пор выросло неимоверно, но здесь и так загруженная магистраль, соединяющая север с югом, оказалась фактически парализована на добрых два месяца. Часть грузов и пассажиропотока даже пришлось пускать обходными маршрутами. По Волге, по Днепру, по железнодорожной ветке через Минск и Киев. Часть наиболее массивного оборудования и вовсе пришлось отправлять морским транспортом вокруг континента. В новую столицу, Питер, утратив статус главного города, мгновенно превратился в северную столицу, а Москва так и осталась старой столицей. Планировалось перевести отнюдь не все хозяйства, кое-что было решено оставить на старом месте. Например, в Петербурге оставалась большая часть гвардейских полков, в Николаев отправлялись только сводные роты старой гвардии только для того, чтобы нести почетную и караульную службу. Никакого смысла от набивания города войсками я совершенно не видел, и повторять ошибки Романовых из другой истории не собирался. Пусть лучше войска будут квартировать где-нибудь подальше, а заботу о безопасности города возьмут на себя полицейские силы и ограниченные в количестве жандармские команды, набранные из надежных старослужащих, так оно будет спокойнее. Вообще безопасность была чуть ли не главным лейтмотивом при формировании концепции новой столицы. Тут не должно было быть промышленности и соответственно рабочих, которые сами по себе являются плодородным субстратом для всяких революций, а также больших учебных заведений. Изначально я вообще не планировал тут открывать вузов, но впоследствии в Николаеве все же появилась Академия государственного управления и еще несколько других специализированных институтов, которые не предполагали массового обучения. Пусть студентики где-то там мутят воду подальше от места нахождения органов государственной власти. Так оно для страны безопаснее будет. Конечно, сказать, что город был уже полностью построен, нельзя. В первую очередь строители закончили правительственный квартал, равносторонний треугольник со стороной в километр, разбитый на 15 маленьких квартальчиков, в котором предполагалось сосредоточить всю государственную власть в стране. Тут находилась главная императорская резиденция, здание министерств, сената, госсовета. Также заранее подготовили помещение под расположение будущего парламента. Рано или поздно его все равно придется собирать, в той или иной форме, почему бы не подумать о здании для него заранее. Правительственный квартал был построен единым архитектурным комплексом в виде такой себе аллюзии на московский Кремль. Даже треугольная форма тут оказалась в тему, разве что по площади Николаевский Кремль превосходил оригинал примерно в два раза. Примерно 44 гектара против оригинальных 28, было в этом что-то символическое, только правительственные учреждения занимали у нас вдвое большую площадь, чем когда-то занимала вся Москва. Стены зданий были выкрашены в характерный красный цвет, его московский Кремль приобрел еще 20 лет назад при подготовке первопрестольной к моей коронации, поверху фасадов, имитируя крепостную стену, были пущены зубцы в виде ласточкиного хвоста, по углам устроены декоративные, но вполне себе функциональные башни, а проезды внутрь квартала сделаны в виде воротных башен, на главной из которых повесили куранты. В общем, выглядело это натуральной крепостью, которой, если честно, и было. Учитывая толстые решетки на внешних окнах первых этажей здания и заранее подготовленные массивные щиты, способные за несколько минут перекрыть въезд внутрь территории, при необходимости внутри правительственного квартала можно было относительно небольшими силами успешно обороняться от каких-нибудь возжелавших вселенского равенства и справедливости революционеров. Кроме правительственного квартала, который предполагалось сделать сердцем города, к весне 1847 года успели построить несколько жилых районов, в Черне закончить инфраструктуру, заложить парки, возвести электростанцию, наладить уличное освещение. Центральные улицы уже оделись в асфальтовое покрытие, а по первым маршрутам начал туда-сюда сновать общественный транспорт. Пока еще на конной тяге, но я надеялся, что переход на более современные движители был уже не за горами. Во всяком случае, первый прототип электрического мотор-вагона, который предполагалось использовать на внутригородских линиях, у нас уже проходил обкатку, так что, если не случится какой-то неожиданности, ждать его на улицах столицы осталось уже недолго. Впрочем, было понятно, что Николаев еще много лет будет напоминать большую строительную площадку. Даже при том, что изначально не предполагалось превращение города в полноценный мегаполис с миллионным населением, миграционный поток, притягивающий жителей из других городов и окрестных сел, ожидался достаточно стабильным. Всего за первые полгода 1847 года из Санкт-Петербурга в Николаев переехало около 100 с небольшим тысяч человек. В первую очередь это чиновничество с семьями, обслуживающие их бытработники, плюс та самая неопределенная прослойка людей, называемая странным словом «общество». В эту категорию входили разного рода рыбы-прилипалы, содержанки, люди творческих профессий, рантье и просто граждане без оправленного рода занятий. Еще недавно пустой совершенно город мгновенно начал наполняться жизнью и уже к концу года пробил планку в 150 тысяч жителей. Еще до издания манифеста о переносе столицы у меня были серьезные опасения, что такой шаг может сильно ударить по Петрограду. Мне совершенно не хотелось, чтобы детище Петра захерело и пришло в упадок, при всей своей искренней ненависти к местному климату, Сам город я очень любил и относился к нему с большой теплотой. Тем не менее, как показало дальнейшее развитие событий, после некоторого сокращения численности населения, уже очень скоро демография отыграла обратно, и северная столица вновь вырвалась на первое место в списке самых населенных городов страны. Отъезд двора и всей армии чиновников привел к резкому удешевлению недвижимости в городе, что способствовало скорейшему переселению сюда новых жителей. Для замещения выбывших людей, и это было продумано заранее, в Петрограде открылось несколько новых высших учебных заведений, было начато с десяток крупных инфраструктурных проектов. Например, именно в 1847, а фактически уже в следующем 1848 году было начато строительство полноценного железнодорожного моста через Неву, для более крепкого соединения бывших земель ВКФ с Центральной Россией. Утро 11 сентября 1847 года не задалось с самого начала. Плохо спал, к 50 годам меня порой стала одолевать бессонница, что очевидно отрицательно сказывалось на работоспособности. Потом за завтраком опрокинул на себя чашку чая, благо он был уже не слишком горячим, и неприятность ограничилась необходимостью замены мундира. Ну а потом пришли новости из-за границы. Ваше Величество, по встревоженному лицу Муравьева было понятно, что случилось что-то плохое. Обычно Николай Николаевич являл собой прекрасный образчик спокойствия и уравновешенности. Что случилось? Срочная телеграмма из Белграда. В Сербии переворот, король Милош убит заговорщиками. Что с Машей? Сердце, кажется, пропустило один удар, а потом принялось колотиться об ребра в утроенном темпе. О судьбе Марии Николаевны и наследника ничего не говорится, покачал головой глава секретариата. Сообщение предельно короткое, без подробностей. Судя по всему, заговорщики блокировали телеграф в городе, поскольку никаких дополнительных подробностей выяснить не удалось, а дальнейшие попытки разъяснить ситуацию полностью провалились. Белград не отвечает. Тогда я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы немного унять волнение и сосредоточиться на главном. Отменяя на сегодня все планы и давай сюда Горчакова, Суворова, Юсупова, Мордвинова, Орлова и Лазарева, как можно быстрее. Прошу прощения, Ваше Величество, однако адмирал Лазарев еще со своим штабом еще не прибыл в Николаев. Осведомленности Муравьева о местоположении всех высших чиновников империи я уже даже не удивлялся. Иногда казалось, что Николай Николаевич знает о том, что происходит в империи куда лучше меня и при случае вполне способен выполнять текущие обязанности главного руководителя без присмотра сверху и с полным сохранением качества. Изначально я вообще думал оставить адмиралтейство в Санкт-Петербурге и не дергать его на юг. В конце концов существует телеграф, и большую часть вопросов вполне можно достаточно оперативно решать удаленным способом. Тем более, что темп жизни в середине 19 века, несмотря на весь технический прогресс, все еще был совсем не тот, что в будущем. Однако достаточно быстро пришло понимание того, что нахождение руководства флотом на Балтике просто не оправдано. С завоеванием нами Черноморских проливов именно Южный морской театр становился наиболее важным для России. Это было заметно даже по структуре морского экспорта. Если до Восточной войны через Балтийское и Черное моря торговые потоки были примерно равнозначными, то уже в начале 1840-х наметилась тенденция к смещению акцента на юг. Торговлю с Пруссией все больше забирала на себя железная дорога, там уже строилась третья соединительная ветка через Краков и Бреслау, торговля с Англией у нас падала, если брать процент к общему объему экспорта-импорта, год от года, и не было ни одной причины, почему этот тренд должен был поменяться, а вот движение товаров в направлении дружественных стран наоборот росло, и большая часть этого потока шла именно через южные порты. Плюс в обозримом будущем, лет через 7-10, должен был вступить в строй Суэцкий канал, и контроль за этой артерией обещал стать чуть ли не самой важной функцией Черноморского флота. И если ранее нахождение руководства флотом в Санкт-Петербурге было обусловлено столичным статусом города, то теперь смысла в этом осталось немного, что и определило необходимость переезда всей адмиральской братии на юг, поближе к монаршему телу. Тогда сделаем по-другому. Я в задумчивости прикусил губу и нахмурил брови. Дайте телеграмму Берху в Царьград. Пусть приводит Черноморский флот в боевую готовность и рассчитывает на то, что приказ на выход может быть получен в любой момент. Тот же приказ частям Южного и Западного военных округов. Что-то еще? Нет, пожалуй, на этом все, не будем пороть горячку, дождемся более подробных новостей. И да, Николай Николаевич, я остановил в дверях уже развернувшегося на выход Муравьева, прикажите чаю, боюсь, времени на полноценный обед сегодня у меня не будет.